После палубных работ Млеткин отправлялся в капитанскую каюту на очередной урок. Он заметил, что занятия доставляют большое удовольствие Джону Форстеру. Капитан признался, что в молодости он был школьным учителем в Бесезде, ближнем пригороде столицы Соединенных Штатов Вашингтона. «У нас вся семья учительская, дед мой, отец и мать». С оттенком гордости сказал Джон Форстер, с нежностью взглянув на групповую, слегка пожелтевшую фотографию в рамке за стеклом на стенке каюты. По мере продвижения вперед в учении и накоплении знаний Млеткин обнаружил странное противоречие. Чем больше он узнавал, тем больше возникало вопросов. Особенно это касалось вопросов религии. Сам капитан Форстер называл себя атеистом, человеком, свободным от религиозных убеждений и приверженцем только научных положительных знаний. С этой точки зрения он жестоко критиковал Библию, смущая этим своего ученика, а шаманизм просто высмеивал и называл проявлением темных инстинктов дикого человека. «Значит, вы считаете меня диким человеком?» — обиделся Млеткин. «Лично тебя уже нет», — улыбнулся Джон Форстер. «Но твои земляки недалеко ушли от образа жизни окружающих их животных. Они обитают в грязных жилищах, никогда не моют своего тела. Хижин их провоняли черт знает чем. В меховой одежде полчища насекомых. В одном из стойбищ я видел, как старуха ловила вшей в меховом комбинезоне и буквально горстями отправляла их в рот. Это омерзительно!» Млеткин молча слушал, но про себя отмечал, что сами по себе мелкие чукотские вши куда безобиднее огромных клопов и тараканов, которыми кишели каюты волосоротых. А реки дерьма, текущие под ногами прохожих в городах, но не стал спорить с учителем. Гораздо существеннее были противоречия в жизни этого племени с бледной кожей. Прежде всего, их убежденность в своем превосходстве. То, что они совершили в селении Гуврель на Чукотском берегу, не стало причиной их душевных переживаний. Возвращаясь на корабль с богатой добычей, они откровенно хвастались друг перед другом, как за бутылку дешевого виски выторговали великолепную шкуру белого медведя, связку моржовых бивней. Один взахлеб рассказывал, как, поймав за глоток дешевого виски женщину, он вдруг обнаружил ее юную дочь, которая отдалась ему по велению отца и матери за остаток огненной воды на дне бутылки. При этом они были честны друг перед другом и никогда не запирали на замок свои матросские сундучки. Два раза в неделю, если позволяла погода, на льду, на специально очищенной от снега площадке с врытыми двумя столбами и корзинами на них, устраивались баскетбольные состязания. Центральный нападающий Бельведера Нельсон приохотил Млеткина к этой игре. Несмотря на кажущееся однообразие, дни проходили быстро. Наступил главный тангитанский праздник — день рождения Бога Иисуса Христа. Почти на каждом корабле нашлось дерево, сохранившее зеленые иголки в холодном трюме. Нельсон, человек глубоко верующий, успевал украшать рождественское дерево и готовить праздничное угощение. Из камбу занеслись вкуснейшие ароматы, порой даже перебивающие привычное зловоние глубоко въевшейся китовой ворвани. Среди зимовщиков отыскался священник, который провел торжественное богослужение на самом большом корабле «Виктория». Алтарь был устроен на покрытой брезентовым тентом палубе, а изо рта певцов рождественского хора вырывались клубы морозного пара. К поющим хористам часто присоединяли свои голоса и присутствующие на богослужении, славя Бога, его родственников, а особенно его мать, жену плотника Иосифа. После богослужения зимовщики разошлись по своим кораблям на рождественский ужин. Нельсон зажег на украшенной елке свечи. Несмотря на поднявшийся ветер, он сумел так защитить пламя от свечей, что оно почти не колебалось. Веселье на рассвеченных кораблях продолжалось всю ночь. На Виктории даже зажгли электричество, полили воздух из китобойных пушек, ружей и револьверов. Млеткин помог Нельсону убрать со стола в офицерском кубрике, в матросской общей каюте, вымыл посуду. Он лег только под утро и едва успел смежить веки, как был разбужен истошным криком «Пожар!». В матросском кубрике ни огня, ни дыма не было. Крики доносились снаружи, с верхней палубы. Полуголые, полупьяные люди сгрудились возле люка и мешали друг другу, выкрикивая проклятия. Одним из последних из кубрика выбрался Млеткин. Тотчас опалило волосы и кончики ушей. Млеткин спрыгнул на морской лед и отбежал в сторону. Бельведер пылал, как огромная рождественская елка, освещая вмерзшие в лед корабли. Пламя было так ярко, что в небе померкли звезды. У пылающего корабля собрались все зимовщики. Джон Форстер, немигающими глазами, смотрел на свой превратившийся в костер корабль, и слезы катились по его щекам. Кто-то пытался сунуть конец пожарного рукава в полынью, но она успела покрыться молодым льдом. Долго искали пешни, чтобы разбить лед, но всем было ясно, что никакая вода уже не спасет охваченное огнем судно. Оно трещало, что-то гремело в трюме, видимо, взрывчатка для гарпунных пушек. Над палубой взметывались огненные пузыри, лопались, разбрасывая искры. Пламя было жирное, проложенное темно-красными полосами горящего китового жира, которым от мачт до самого днища был пропитан корабль. Отбежав в сторону, Млеткин протер слезящиеся глаза и увидел метнувшуюся с палубы на лед, охваченную огнем огромную фигуру. «Это Нельсон!» «Да, это был Нельсон. И удивительно было, что он, единственный, оказался серьезно пострадавшим. Одежда его отваливалась, дымясь, шипя на льду. Нельсон катался на снегу, не давая никому дотрагиваться до себя, и громко стонал. Иногда он кричал, как раненый волк. Сквозь толпу протолкался человек, назвавшийся врачом. Он склонился над Нельсоном, что-то спросил у него, но в ответ услышал только громкий стон. «Помогите мне!» — крикнул доктор. Млеткин подскочил. «Принесите носилки!» — приказал врач. Чтобы не причинить боли, Нельсона осторожно перекатили на носилки и понесли. Бельведер медленно погружался в воду, вытая вокруг себя огромную полынью. У борта Виктории, прежде чем подняться на борт, Млеткин оглянулся. В огромном зеркале, образовавшейся от горящего корабля полыньи, плавали отдельные горящие обломки, которые быстро гасли. Вскоре лагерь зимовавших китобоев погрузился в ночь. Стал ярче блеск звезд, лунный свет и мерцающие огоньки рождественских елок на некоторых кораблях. Нельсона осторожно перенесли в судовой лазарет. Он был без сознания, иногда бредил, поминая Бога и сестру Салли. Врач попросил Млеткина тщательно вымыть руки. Надо было освободить Нельсона от пригоревшей, прилипшей к телу одежды. С груди его Млеткин снял небольшой кожаный мешочек на ремешке с бумагами и деньгами. Все тело Нельсона представляло страшную картину. Сплошная открытая рана, сочащаяся сукровицей. Тело покрыли толстым слоем густого, хорошо очищенного китового жира и завернули в белое чистое полотно. Из-за черноты кожи часто трудно было различить, где начинается обуглившаяся ткань. Часто она отделялась целиком, и Млеткин с горестным удивлением открыл, что плоть черного человека такая же розовая, как у белых тангитанов, как у него самого. Доктор разжал зубы Нельсона и влил какую-то жидкость. Нельсон судорожно глотнул, но не открыл глаза. «Я ему дал настойку опия», — объяснил доктор. «Теперь он не будет так страдать. И это все, что я могу сделать». Доктор отошел и стал тщательно мыть руки. «Но он умрет», — сказал Млеткин. «Скорее всего, так и будет. Можно только облегчить его страдания. Но для этого его надо везти в Ном, в госпиталь». Моряки, зимующие китобойной флотилии, собрали немного денег, чтобы в ближайшем эскимосском селении раздобыть нарту и пару собак. Наняв проводником местного эскимоса Пиу, знающего дорогу, Млеткин отправился в незнакомый грустный путь. Позади еще светились огни кораблей, как ударила пурга. Померк короткий зимний день, стемнело настолько, что пришлось остановиться. Нельсон пришел в себя и застонал. Пиу быстро соорудил снежное убежище. Собак расположили так, чтобы они окружили путников. В середине круга лежал на нарте, закутанный в теплую одежду и шерстяные одеяла, Нельсон. Теплый сладкий кофе в большой бутылке лежал за пазухой у Млеткина. Так, во время долгих зимних путешествий, чукчи предохраняли от замерзания воду для войдания полозьев и для питья. Разжечь костер не было никакой возможности из-за сильного ветра. «Как хочется жить!» — громко простонал Нельсон. «Ты будешь жить!» — убежденно произнес Млеткин. «Я все сделаю для твоего спасения». «У меня такое ощущение», — простонал Нельсон, «будто я нахожусь прямо внутри самой сильной боли». «Я тебя понимаю, Нельсон». Млеткин дал выпить ему немного кофе и вышел из убежища. Он сделал несколько шагов в светящийся мрак бушующей пурги и, превозмогая ветер, крикнул: «Вы, высшие силы, избравшие меня посредником между небом и человеком, обращаюсь с мольбой, помогите мне, облегчите страдания несчастному, тому, чье имя Нельсон Крауфорд Джексон». Млеткин весь дрожал от головы до ног, но не от холода, а от нечеловеческого напряжения, от невероятной сосредоточенности всех душевных сил. Иногда ему казалось, что излучение его внутренней силы настолько мощно, что ветер обходит его, несется мимо его напряженного, судорожного, облепленного снегом лица. «Я молю о свершении чуда, что подвластно только вам. Облегчите страдания человеку». В снежном убежище мирно храпел Пиу. Тихо повизгивали во сне собаки, а Нельсон тяжело дышал. «Ты уж не уходи от меня, Фрэнк», — еле слышно прошептал он и через некоторое время добавил: «Знаешь, мне кажется, что боль становится меньше». «Тебе будет легче», — сказал Млеткин и неожиданно для себя признался: «Я просил своих богов помочь тебе». «Спасибо. Когда разговариваю, мне легче. Мне надо было погасить свечи, и тогда пьяный Макферсон не опрокинул бы рождественскую елку на палубу. А палуба-то деревянная, пропитанная китовым жиром. Она могла загореться, даже отброшенная спички». В ту тревожную пуржистую ночь Нельсон рассказал Млеткину историю своего народа, своей семьи. Предки его были привезены силой в Америку из далекой жаркой африканской страны. Солнце там так печет, что обугливается человеческая кожа. Вот почему сородичи Нельсона такие черные. Десятки, а может быть и сотни тысяч чернокожих рабов с утра до вечера трудились под бдительным оком белых надсмотрщиков, вооруженных плетьми и ружьями, да еще со злыми собаками, на плантациях, на которых выращивался хлопок. Если кто бежал, то его безжалостно расстреливали или травили собаками. Белые плантаторы продавали людей, как скот, разлучали детей с родителями, мужей с женами –